Глава 20. Сумрак. Я последний раз провел пальцами по ее волосам. Руки предательски дрожали. Снова. Это злило, вызывая порыв как минимум разбить кулак о стену, как максимум. Не этому меня учил мастер. Спустившись на пол у подножия кровати избранной, я сел на колени, выпрямил спину и, прикрыв глаза, сосредоточился на ощущении стержня внутри. То, что ты, дракон, не дает тебе права потакать собственным слабостям. Прошло некоторое время, прежде чем мне удалось взять под контроль мысли, дыхание и чувства. Еще какое-то время внутри и снаружи царила звенящая тишина, пока, наконец, не раздался тихий стук в дверь. «Избранная спит», — произнес я негромко. За дверью дракон услышит. «Джей!» Петли тихо скрипнули. «Я к тебе!» В комнату заглянул Риган. И я встал с места своего дозора. «Идем к окну». Брат притворил за собой дверь и бесшумно проследовал за мной к большому, чуть приоткрытому окну, от которого тянуло вечерней прохладой. Сама земля прониклась событиями прошедшего дня, и небо разразилось дождем, окутав нас влагой слез великой золотой драконицы. «Ха! Когда это ты стал поэтом?» усмехнулся Риган, сев на подоконник напротив меня. Он отвернулся и посмотрел на стремительно чернеющее небо. «Послужишь в храме несколько десятков лет, и не так выражаться научишься». Риган задумчиво покивал. «Твой мастер мертв». «Когда похороны?» «Как только все драконы пройдут дознание». «Слышал». Мы замолчали, провожая взглядом стаю перелетных птиц, неспешно летящих с северных границ Веригии. «Кто заменяет жрецов?» — спросил я. «Архонт Джефферсон. Среди баб теперь Эванс у руля». Я мысленно поморщился. «Не одобряешь?» Риган чуть приподнял одну бровь. «Джефферсон». Я глубоко вдохнул и поднял взгляд к полукруглому откосу окна. «Скользкий тип». «Что, Эванс?» Я пожал плечами. «Жрица как жрица. Всю дорогу за Сапфира бегала и фантики за ней подбирала». «Фантики?» «Фантики». Риган коротко усмехнулся. «Что с этим?» Я кивнул на обруч на ноге брата, который мягко светился фиолетовым, обдавая нас своими лучами. «Мару?» Он на мгновение скорчил недовольную мину. «Обещали отпустить после отбывания наказания». «И чем подвязали?» «Соленой клеткой». Я отсокнул и покачал головой. Тяжело ему придется. «Обвинение?» «Предательство рода». «Из-за этого всего лишь соленая клетка». Риган отколупнул от стены открошившийся кусочек камня и бросил его приоткрытое окно. «Смягчили! Избранную боятся!» Я кивнул и бросил короткий взгляд на спящую Лизу. Устроила она им веселье, ничего не скажешь. «Сам как?» — спросил Риган. Я махнул рукой вместо ответа. Бывало и похуже. А игнорировать постоянную боль и озноб — не привыкать. Лиза всхлипнула во сне и крепче свернулась клубочком. Жестом попросив Ригана подождать, я подошел к ней и сел рядом, чтобы убедиться, она все еще спит. Брови ее были напряжены, и она силой прижимала колени к груди, словно в паническом страхе или от большого горя. «Тш-тш-тш-тш», — неловко протянул я, не придумав ничего лучше, и большим пальцем погладил ее по щеке. Лоб избранной разгладился, и дыхание ее снова стало ровным и глубоким. «Ха, я смотрю, между вами прямо какая-то особенная связь», — хмыкнул Риган, когда я вернулся к окну. «Жалеешь, что не можешь быть одним из претендентов?» «А ты за нее на предательство пошел?» — парировал я. «Или это было не из-за личной приязни, а по холодному расчету?» «Это было из-за личной приязни к тебе, придурок!» Я поджал губы и не сильно толкнул брата кулаком в плечо. «Она же вроде из немагического мира. Как же вышло, что избранная обернулась, да еще и золотой драконицей?» «Реинкарнация Великой Матери?» — Риган пожал плечами. «Что говорят об этом ваши писания?» «Какие писания? К ним столетиями никому не подпускают». «Но ведь какие-то истории, предания у вас передаются. Слыхал, вы тут даже какие-то проповеди среди людей проводите, вещая о божественном происхождении драконов». «Да ничего там особенного нет. Только сказки про четырех драконов, которые одновременно оплодотворили дракона-матерь, про рождение мира из яйца и прочую чушь на эту тему. «Хреново из тебя, проповедник!» — хохотнул Риган. «Служу богине!» Избранная резко вздохнула, заставив нас обернуться и замолчать на несколько секунд. Потом Риган покачал головой и тихо заметил. «Странно это все. Она ведь совершенно точно не драконица». «Странно», — согласился я. «Думаешь, не реинкарнация?» «Брось. Не веришь в легенды?» «Не верю. Ты хоть раз видел, чтобы одну самку одновременно оплодотворили несколько самцов?» «Ну вот с избранной все к тому и идет. Нарываешься. А тебе какое дело? Ты вне игры. Хочешь, организую, чтобы и ты из игры вышел?» «Да ты логически подумай, Джей. Некоторые из наших считают, вероятность того, что несколько драконов окажутся подходящей для нее парой, не нулевая. Предположим, что в процессе отбора выявятся 4 претендента по одной стихии на каждого. И каждый, чтобы проявилась метка, должен в нее кончить». Я с трудом сдержал порыв заткнуть его силой. Но Риган прав. «Думаешь, тогда было что-то подобное?» «Возможно». Я провел языком по пересохшим губам и прикрыл глаза. Снова знобит. Доподлинно историю великой золотой драконницы никто уже не знает. Наши деды сделали все, чтобы стереть ее со страниц истории, оставив лишь легенды, в которые искренне верить могут лишь дети и совсем уж недалекие люди, получившие от силы 3-4 года элементарного образования. Но факт — она существовала. И теперь перед нами Лиза. Ее образ не выходил из головы. Величественная, сияющая. Каждая чешуйка переливалась перламутром, а голову венчала короной из нескольких рогов, объединенных перепонками жесткой белой кожи. Таких драконов нет в Вериге. «Давай рассуждать логически», — сказал я спустя некоторое время. «Если Лиза родом из мира без магии, она чисто физически не могла бы обернуться, как и ее мать, если она была драконицей. И если предположить, что когда-то драконы попали в тот мир, они не должны ничем отличаться от людей», — закончил мысль Риган. «Теоретически это возможно. Хотя я не понимаю, зачем дракону уходить в такую глушь». «Кроме того, драконы все-таки отличаются более крупным телосложением, а Лиза совсем хрупкая». Риган покачал головой. «Странно это все. Не могла же она просто так вдруг стать драконом?» «Такого не бывает». «Вот и я о том». Со стороны кровати донесся слабый стон. Риган обернулся и нахмурился. «Это еще что?» — пробормотал он. Не теряя ни мгновения, я бесшумно подошел к избранной и присел на корточки возле нее. «Что с ней?» — шепнул Риган. «Не знаю». Кожа у Лизы шла рябью. Бело-золотистые чешуйки появлялись на ее поверхности и волной пробегали от макушки к самым кончикам пальцев, словно кто-то бросил камешек в тихую воду. Избранная резко вдохнула, повернулась головой в другую сторону и испустила долгий протяжный стон. Лиза. Просыпалась я медленно, томно, с трудом собирая разлетевшуюся реальность. Глаза открывать не хотелось. Вообще возвращаться в тот безумный мир не было никакого желания. Так устала. Потерялась. Вначале все было просто. Роди дракона и уходи куда хочешь. Неприятно, но просто. Но оборот перевернул все вверх дном. Быть драконом было невероятно. Даже трудно осознать, что все это действительно произошло, а не приснилось в горячем, лихорадочном сне. Сила, послушные, хоть и немного неуютные крылья и страх в глазах драконов. О да, я упивалась этим страхом. «Между вами прямо какая-то особенная связь?» Услышала я знакомый голос и все же приоткрыла глаза. Надо мной, на самой кровати, сидели два дракона в человеческой ипостаси. Такие похожие и такие разные. Два брата — Сумрак и Риган. Мы были в пустоте, в прекрасной светящейся дымке, и лишь одна только кровать на троих, непривычно большая кровать. Оба дракона были в одних только белых хлопковых штанах, достаточно просторных, они не стесняли движений. Я чуть приподнялась на кровати. Почти невесомое одеяло скользнуло по груди вниз, обнажив ее перед мужчинами. Оба смотрели на меня восторженно, и дыхание их было глубоким, неторопливым. Реган улыбнулся сумраку. «Жалеешь, что не можешь быть одним из претендентов?» — усмехнулся он. Я сощурилась. «Не вам решать, кто будет претендентом, а кто нет», — произнесла я. Наклонилась к сумраку и, взяв его за подбородок, поцеловала горячие, чуть влажные губы. Он потянул мою нижнюю губку, отпустив ее с негромким звуком. Пальцы сумрака скользнули в моих волосах и сжались в кулак на затылке, выдавив из меня тихий стон. Он властно отодвинул от себя мою голову и опустил затуманенный взгляд на губы. Я не хотела терпеть. Жар уже разгорелся во мне, заставив пульсировать область между ног. Мне нужно было больше. Нужно было. Прямо сейчас. Я хотела его всего. Без остатка. Но сумрак крепко сдерживал мои порывы, пока я не притихла. Не присмирела в его руках. И тогда он уже сам обхватил крупной ладонью мой подбородок, и случился самый сумасшедший поцелуй в моей жизни. Игнорируя Регана, который с едва заметной улыбкой наблюдал за нами, я потянула сумрака за руку, заставив привстать, и потянула за края штанов. Ждать было выше моих сил. Неудержимая сила управляла мною, заставляя кровь стучать в висках, легкие, тяжело, надрывно дышать. Сумрак быстро стянул белый хлопок, оставшись в своей природной красе. И эта красота была крупной, крепкой, напряженной. Закусив губу, я толкнула его, заставив упасть на кровать, и, подчиняясь скорее интуиции, чем здравому смыслу, обхватила его член у основания и взяла в рот его гладкую, натянувшуюся, блестящую в свете окружающей дымки, головку. Сумрак судорожно вдохнул и вывернулся. Я только успела поднять на него удивленный, чуть разочарованный взгляд, но не успела даже охнуть, когда он стащил меня на скрывшийся под дымкой пол. Встал передо мной, расставив ноги, собрал волосы в кулак и силой потянул меня к себе. Я с жадностью обхватила его губами, провела языком по гладкой коже, нашла краешек и скользнула за него, заставив сумрак от удовольствия тихо зашипеть. Он начал двигать меня вперед, назад, аккуратно, до дрожи подтягивая за волосы, и я обхватила основание ладонью, помогая себе, двигаясь в такт. И снова стон вырвался из моей груди. Это действо возбуждало настолько, что я даже почувствовала теплую влагу, коснувшуюся поджатой ноги в месте, где она прижималась к промежности. Сумрак потянул носом. Он учуял запах. Несколько сильных движений, и он положил меня на край кровати, а сам, упираясь ногами в пол, склонился сверху. Головка его члена прижалась к самому входу. «Служу богине», — произнес он, и одним движением вошел, заполнив меня до самого конца, заставив резко выдохнуть от охватившейся тело томной судороги. Мои пальцы впились в простыню, комкая ее, сжимая, а потом, выгнувшись, я дернула ее на себя и наверняка порвала бы, если бы она была закреплена по краям. Сумрак двигался медленно, надолго задерживаясь в самом конце, вдавливаясь в меня и ожидая, когда я начну неистово метаться от постепенно поднимающейся внутри волны. Если он так продолжит, я сойду с ума. Я металась головой из стороны в сторону, когда Реган одним сильным движением подхватил меня под мышки и не вытянул из-под сумрака. «Ты вне игры», — прохрипел он. Я вывернулась из его рук, едва не упав на кровать, и силой ударила его по ладоням. Он схватил меня за запястье. Попытавшись вырваться, я резко согнула руки, но дракон даже не дрогнул. Мы с ним оказались только еще ближе друг к другу. «Какого черта? Что ты себе позволяешь?» Реган резко развернул меня к себе спиной, обхватив руками поверх груди, и его горячий шепот обжег мне ухо. «Может, ты и богиня, но в постели должна подчиняться». Сидящий напротив сумрак смотрел на нас блестящими глазами и тяжело дышал. Эмоции не читались на его лице, но отчего-то я словно вновь ощутила его у себя внутри. Реган надавил на мою холку, и я покорно опустилась к белоснежной простыне, чтобы в следующее мгновение ощутить, как крупные сильные пальцы раздвигают меня, несмотря на напряженное сопротивление, и чем сильнее я сопротивлялась, тем приятнее становилось. Сумрак придвинулся ко мне, обхватил ладони за ухом и поцеловал, не отвлекая, а только усиливая ощущение. И я вдруг остро почувствовала — все правильно. И я позволила себе громко застонать, когда Риган вошел и начал быстрыми движениями вбиваться в меня, доводить до исступления. Сумрак тяжело дышал. Лоб его покрылся потом. Он тоже поднялся на колени передо мной, и я послушно обхватила его губами, хотя это оказалось не так просто. «Игра! Я подчиняюсь, хотя на самом деле они оба в моей власти. На самом деле это они не могут передо мной устоять, и если я захочу, ни один из них не сможет ко мне притронуться. Но я хочу, хочу больше, хочу сильнее, хочу, чтобы они довели меня до слез от совершенно невозможного удовольствия, хочу и не знаю как». «Должен в нее кончить», — прохрипел Риган, и пальцы сумрака на моем затылке сжались крепче. «Нарываешься», — прорычал он. Движения Ригана вдруг как-то изменились, стали более четкими, направленными, отчего перед глазами встала пелена. Не выдержав напора собственных эмоций, я опустилась головой к кровати и, схватив простыню обеими руками, закричала. Еще толчок, другой, третий, протяжный выдох дракона, и постепенно он начал замедляться, а меня трясло крупной дрожью. Риган отстранился. Сел на кровать, утирая проступивший пот, откинулся к спинке. Его покрасневший член пульсировал, приподнимаясь время от времени и снова опускаясь к животу. А меня трясло. Я завалилась на бок, немного растерявшись. И тогда сумрак осторожно оттащил меня чуть в сторону, повернул на спину и, скользнув одной рукой под ногу, так что она повисла на его локте, накрыл мои губы нежным, мягким поцелуем. Словно успокаивая, он касался губами, проводил кончиком языка по щекам, по шее и ключицам, обходил по кругу соски, но не касался их, лишь подразнивал. А разогретое, раздразненное оргазмом тело так и выгибалось ему навстречу. Опустившись чуть ниже, он уже обеими руками нырнул мне под ноги и поднялся обратно, отчего нижняя часть моей спины приподнялась над кроватью. В висках забилась кровь. Я словно приглашала его войти, и он, как приличный гость, принял это приглашение. Каждое прикосновение — волна сумасшедших мурашек, каждое движение — как безумие. Но сумрак был медленным. Он не поддавался моим попыткам усилить проникновение, ускорить. Вместо этого дракон подхватил меня под ягодицы и, крепко придерживая их, не позволял мне сделать ни одного лишнего движения. «Такого не бывает», — улыбнулся он, чуть отстранившись от меня. «Что? Чего не бывает?» — выдохнула я. Сумрак усмехнулся и, склонившись ко мне почти вплотную, продолжил двигаться внутри медленно, плавно, но этого было более чем достаточно. Тело отзывалось на все. Если бы он слушался моих порывов, все кончилось бы быстро, но вместо этого... Сумрак растягивал удовольствие, дразнил меня, не позволял остыть, но и не давал перейти ту грань, после которой все наверняка закончится. Казалось, это будет длиться вечно. Я ошибалась. Несмотря на то, что движения были медленными, плавными, напряжение росло с каждым мгновением, мышцы внутри напрягались все сильнее, сжимая его, затрудняя проникновение. И в конце концов, когда чаша переполнилась, я закричала, застучала ладонями по кровати, зарыдала, зарычала и застонала, когда дракон, остановившись в самой глубине, закрыл мне рот поцелуем. Я с резким вдохом открыла глаза и разочарованно выдохнула. Темная, холодная, не очень уютная библиотека. Приснилась. Вот же черт! Как мне вообще могло такое присниться? Стало несколько стыдно, но пульсация внизу приносила столь ощутимое удовольствие, что, не сдержав улыбки, я прикрыла глаза. «Драконья сущность покоя не дает», — раздался голос сумрака, и я пристала на постели. Он сидел рядом на кровати, мой бессменный часовой, скрестив ноги и положив на них одну из многочисленных подушек. «О чем ты?» Дракон иронично вскинул бровь и усмехнулся. «Дескать, ты серьезно не понимаешь, про что мы тут говорим?» «При чем тут драконья сущность?» — прохрипела я и с благодарностью приняла стакан воды, который протянул мне Сумрак, словно прочитав мысли. «У драконов повышенная либидо. Ты разве не знала? Мы иначе не размножаемся». «Не поняла», — нахмурилась я и поставила стакан на прикроватный столик. «Зачатие происходит с трудом», — пояснил он. «Вот природа и позаботилась о том, чтобы чаще практиковали». Я приподнялась выше, опершись спиной на высокие плотные подушки, и со вздохом прикрыла глаза. То был только сон, и меня это расстраивает. «Значит, я все-таки дракон?» «Судя по тому, что я только что видел, да». Кровь прилила к щекам. «Что же он видел? Я стонала, выгибалась, повторяла его имя?» «И что теперь?» Дракон медленно вдохнул, прежде чем ответить. «Теперь у нас больше шансов на восстановление популяции». «Значит, нужно продолжать». «А если я вернусь домой, то все равно останусь драконом?» Он покачал головой. «Я знала. Это было очевидно. Вернувшись обратно, я не смогу оборачиваться. Не смогу вновь расправить крылья. Не смогу взмыть над лесами и парить навстречу морю и солнцу. Не смогу». «Слушай», — вдруг вспомнила я, «а ведь драконы могут перемещаться между мирами?» «Могут». «И раз я дракон, то...» Сумрак усмехнулся в ответ.